У Фредерика было тяжело на душе. Зайдя в киоск у кинотеатра «Фрогнер», он купил свежие газеты. Об убийстве писалось мало, и имя жертвы вовсе не называлось. Похоже было, что полиция склонна толковать случившееся как безумный поступок невменяемого лица. Дескать, серьезных улик не обнаружено, но опрос местного населения кое-что дал, и следствие продолжается. Луммедалинский конюк. Хоть бы бедняга сумел толково объясниться, чтобы с него было снято подозрение. Про статую ничего не писали. Достав из кармана ключ, он отпер дверь кастрюльки, крохотного эксклюзивного ресторанчика, который вместе со своим компаньоном Тубьерном Тиндердалом учредил несколько лет назад на улице Фрогнер. Успех их предприятию обеспечила искренняя любовь и доброкачественные норвежские продукты. Традиции национальной кухни вкупе с необузданной фантазией при использовании трав и приправ тоже имели некоторое место. Плюс сказочные соусы Тоба и дарованный Фредерику талант в подборе вин. Его чутье на хорошие вина было известно далеко за пределами норвежской столицы. Тяжело вздохнув, он опустился на стул у их личного столика в глубине зала возле кухонной двери, за полками на которых стояли бутылки и разные баночки с приправами и прочим соблазнительным содержимым. Из-за двери доносилось тихое пение, тянуло запахом ухи. Там Анна готовила все необходимое для вечернего меню. Она ворвалась в жизнь его и Тобу, словно ураган с Лофотенских северных островов, принесший с собой все, чем изобиловали соленые воды Ледовитого океана, бурые водоросли, морских ежей, мидии, гребешки, мойву, пикшу и треску, морских улиток, криль и зубатку. Они сходу приняли ее на работу и предоставили статус компаньона и совладельца кастрюльки. В ресторанчике царила радостная атмосфера, и в последние недели Фредерик стал замечать какое-то странное щекотание в груди, когда он стоял над кастрюлями рядом с Анной. Сметливый Топ не замедлил вызваться быть тамадой на свадьбе. Фредерик сидел, опустив голову на ладони. В эту минуту он ощущал только скорбь и безнадежность. Халгрим Хельгрен был хорошим другом. Не счесть часов, проведенных ими вместе за решением очередной увлекательной археологической загадки. Теперь гибель друга и связанные с этим обстоятельства явили загадку, грозящую полным затемнением. Предохранители в мозгу разом перегорели. «Фредерик!» — в дверях показалась Анна. Он поднял голову, посмотрел на нее. Круглое, доброе лицо Анны покрылось легким румянцем, и она неуверенно подошла к столику. Фредерик ткнул пальцем в лежащую перед ним газету. «Халгрим!» — сказал он. «Халгрим! Хельгрен!» Она взяла газету, прочла отмеченные им строчки, положила газету обратно на стол и осторожно погладила Фредерика по голове. Он встал, неожиданно обнял ее, крепко прижал к себе, вдыхая запах ухи, нежный аромат духов, шафрана и миндаля. — Мне нужно освободиться на несколько дней, — прошептал он. — Это возможно? — Конечно, — ответили губы у его шеи. — У нас есть три ученика. Они подменят тебя, только рады будут. — Спасибо. — тихо произнес он, отступая назад. — Ты... — Скажи Тобу. — Объясни. — Сама знаешь. Он говорил сбивчиво, смущенно отводя глаза. Она улыбнулась. Улыбнулась ему. В этой улыбке содержался весь спектр чувств, овладевших ими, Хорошая улыбка, она придаст ему силы на много дней вперед. Он направился к выходу. «Если позвонят из полиции, скажи, что я пошел на речку кормить голубей». «Фредерик», — он остановился на пороге, — «только не затевай никаких глупостей». «Глупости, дурости, сапоги всмятку». Он подмигнул ей, послал воздушный поцелуй и вышел. Улица Саксегорд в старом городе. Старейшая улица Осло. Она находится примерно там, где в средние века возле устья реки Ална помещался Восточный переулок. Свое название получило, вероятно, в XIV веке, когда здесь была усадьба, устроенная отцом судьи-старейшины Агмюнда Саксессона. Современная улица начинается как раз там, где расположены развалины старейшей в Норвегии церкви Святого Климента под шоссейным мостом и развалины старого моста. Фредерик вышел из трамвая на остановке у городской больницы, пересек железнодорожный мост и остановился перед воротами дома номер 3 на улице Саксегорд. Первый этаж старинной усадьбы занимал центр помощи престарелым армии спасения. Он осмотрелся. Весь последний час его не покидало неприятное ощущение, что за ним следят, хотя никаких признаков слежки не было видно. Может быть, содержимое кожаной сумки, которую он нес с собой, тяготило его, легкое чувство вины заставляло быть настороже? Он прошмыгнул через ворота во двор, быстро прошагал к двери в боковой стене здания, вытащил из кармана связку ключей и отпер дверь. В лицо ему пахнул затхлый воздух. Здесь помещался вход в один из подвалов усадьбы. Последние 30 лет он пустовал, и, насколько Фредерику было известно, ключи были только у начальника археологической службы, у Халгрима и у него. Включив карманный фонарик, он спустился по ступенькам вниз, откуда начинался длинный узкий коридор, свисящий под потолком паутиной. Пол тут был не совсем обычный, вымощенный истертыми за века плотно пригнанными торцами. В середине века этот пол был частью мощеной улицы. Подвал появился, когда в конце прошлого века здесь построили солидное здание. Подрядчик на этом сэкономил не одну тонну бетона. Коридор упирался в стальную дверь с задвижкой и висячим замком. Рама была обита войлоком. Это Халгрим тут потрудился, чтобы помещение за дверью всегда было надежно заперто. Дескать, между стенами подвала находится земля, прилегавшая к церкви святого Климента, и в ней чего только не содержится. Фредерик отпер замок и потянул на себя тяжелую дверь. Увидел знакомый интерьер и печально улыбнулся. В центре помещения стоял массивный деревянный стол. Рядом два глубоких кресла. Освещение обеспечивали керосиновая лампа на столе и свечи в нишах. На полке стояли бокалы. На обломках церковной кладки размещалась богатая коллекция костей, черепов, а также рваная кольчуга, следы средневековья. Рядом с письменным столом у стены помещалась маленькая книжная полка, заполненная книгами и брошюрами по разным вопросам археологии. Здесь было все, что следовало знать о старом Осло, плюс еще кое-что. Фредерик находился в личном миниатюрном тайном музее Халгрима Хельгрена. В отведенной для размышлений келье Халгрима, где он мог не опасаться, что кто-то помешает его думам. Он, шутя, говорил, что черпает вдохновение и новые идеи из того, что кроется за стенами подвала. Единственным, что нарушало стиль и атмосферу кельи, была тянущаяся вдоль потолка вечно протекающая водопроводная труба. Убрать ее было нельзя, она снабжала водой жилые помещения наверху. Поставив на пол свои сумки, Фредерик закрыл дверь, после чего зажег керосиновую лампу и несколько свечей. Скоро в келье распространилось приятное тепло. Из пластиковых сумок он достал хлеб, масло, сыр, две бутылки марочного вина и различные фрукты. Из кожаной сумки извлек камень, послуживший орудием убийства, положил его в центре стола. Он собирался пробыть здесь некоторое время. Во всяком случае, столько, сколько понадобится, чтобы найти разумное объяснение, каким образом ассирийский царь Ашшурбанипал вчера между половиной одиннадцатого и четырьмя часами дня перенесся из Национальной галереи на хутор в долине Ломедален. И почему следствием этого явилось то, что голову Халгрима Хельгрена раздробила статуэтка Матери Земли. Ни больше, ни меньше. Некоторое время он сидел неподвижно, не прикасаясь ни к еде, ни к бумагам, которые разложил на столе. Уставившись в стену, слушал монотонные удары капель воды о брусчатку. Каждые 12 секунд по одной капле. Недостаточно, чтобы образовалась лужа. Земля между камнями впитывала влагу. Немногим более 2 лет назад Фредерик Дрюм торжественно поклялся себе, что впредь, ни случайно, ни против воли, даже самые заманчивые археологические загадки не заставят его ввязываться в борьбу с преступными силами. Репутация видного специалиста по эпиграфике и толкованию древних письмен приводила к тому, что он подчас оказывался в далеко неприятных ситуациях. Силы, далекие от серьезной науки, нападали с тыла и наносили болезненные удары. Теперь ему исполнилось 37, и он почитал за счастье, что не утратил способность отличать бургундское от бордо. В его намерение не входило тратить остатки жизни на то, чтобы очищать от сорняков поле, которое днем служило науке и истории человечества, а ночью становилось заповедником змей и скорпионов. Укусы оставили свои следы. У него есть кастрюлька, есть Топ и Анна, и увлечение древними культурами и языками, которые он в свободное время разделял с хорошими друзьями, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. Халгрим Хельгрен был хорошим другом и привлек к себе чье-то внимание. Так ли это? Оторвав взгляд от стены, Фредерик взялся за бутылку с вином, тщетно поискал глазами штопор и сердито ударил горлышком о камень. Несколько капель тосканского вина попали ему на брюки. И так он снова там, у кромки сети, сотканной какой-то ядовитой тварью. И выбор невелик. Либо он разорвет эту сеть, либо его безжалостно ею накроют. Бегство невозможно. Край паутины уже прилип к нему. Он сделал 2 добрых глотка из бутылки и разломил пополам батон. После чего еще раз принялся за чтение рукописи Халгрима «Матерь Земля». Первые раскопки в Турции, выявившие следы совершенно незнакомой нам культуры, были проведены экспедицией англичанина Джеймса Меллорта в 1961-63 годах. Оказалось, что уже 8000 лет назад существовали высокоразвитые общества. Затем раскопки на Балканах, в Румынии, Чехословакии, Венгрии, Польше и на Украине позволили установить близкое родство с культурами Турции того же периода. Выяснилось, что развитые культуры существовали в Древней Европе задолго до культур Месопотамии, которую было принято считать колыбелью нашей цивилизации. Речь шла о типичных земледельческих культурах, и характерно, что все они развились в регионах с плодородной почвой, обилием воды и превосходными пастбищами. Нередко общины располагались среди красивейших ландшафтов, но условия для обороны нигде нельзя было назвать благоприятными. Отсутствие оружия и укреплений говорит о мирном существовании различных поселений. То, что выражено в искусстве, не менее важно, чем то, что не выражено. В искусстве этих культур не видим изображений, связанных с войной или оружием. Нет в нем и героев, сцен насилия, намеков на примирение с рабством. Зато есть множество символов, связанных с природой, изображений цветов и животных, часто встречаются зачатки письменности. Фредерик продолжал читать вслух, негромко. Многое говорит о том, что длительный период истории человечества с 30 до 3 тысячелетия до нашей эры характеризовался мирным сосуществованием. Что же произошло затем? Какова была судьба культур Матери-Земли? Вероятно, все началось с того, что небольшая группа кочевников откололась от сложившихся структур и учредила общину с иерархическим и авторитарным правлением. Утвердились принципы превосходства и грубого насилия, стремление улучшать свою жизнь за счет грабежей, поджогов, разрушений и убийств. Стали складываться отряды воинов, затем начали оформляться нации, или, как это метко сказано у археологов Эйслера и Гимбутаса, меч заменил чашу. Изменился пол божества. Фредерик читал быстро, задерживаясь на некоторых абзацах. Культуры Матери-Земли были почти равнодушны к смерти. Радость жизни, цветущей жизни, была для них главной. Однако все символы, к которым обращались эти люди, славя жизнь, постепенно были извращены и приспособлены к служению культу войны. Один из примеров — крест. Изначально он был одним символом культа богини-матери, обозначая рождение и рост растений, животных, людей. Это его значение перешло в египетские иероглифы, где крест означает жизнь и входит в состав таких слов, как здоровье и счастье. Лишь в ассирийском и подчиненных власти Рима обществах, где людей сотнями тысяч распинали на шестах, крест стал символом смерти. Читая заключительный абзац рукописи, которую автор, очевидно, собирался предложить для публикации в какой-нибудь специальный журнал, Фредерик нахмурился. Если признать существование миролюбивой матриархальной культуры, куда более протяженной во времени, чем известная нам история, из этого следуют весьма обширные выводы, выходящие далеко за рамки археологии. Возникают вопросы фундаментального значения о человеческой природе, о происхождении религий, о справедливости политических идеологий. Теория о культурах Матери-Земли не оставляет камня на камне от нашей закоснелой культурно-идеологической платформы. Фредерик размял во рту языком сыр и виноград, запил их вином, прибавил огня в керосиновой лампе и записал на чистом листе бумаги. Нападение на... Первое. Консервативную археологию. Второе. Геологический фундаментализм. Третье. Патриархальную культуру. Четвертое. Милитаристскую философию. Поразмыслив, он объединил пункты 3 и 4. У патриархальной культуры и милитаристской философии общее происхождение. Он не сомневался, что убийцу или убийц Халгрима следует искать среди адептов какого-то из этих двух направлений. Мотив убийства сокрыт не в повседневной жизни, а во взглядах Халгрима. Он всегда считал, что если нажил каких-то врагов, то из-за своих гипотез о происхождении и сути человеческой природы, подтверждаемых аргументами из области культуры и археологии. Халгрим не стеснялся весьма категорически излагать свои взгляды, которые встречали решительный отпор у его коллег. Кому-то он был не мил. Профессор Кандеберг. Университетские круги. Почтенная международная организация «Общество сравнительной археологии» при Кембриджском университете. Все они предпочли бы зажать рот Халгриму Хельгрену с его взглядами. Но убить... Дистанция от полемических увечий до физического устранения слишком велика. Фредерик отложил в сторону рукопись Халгрима и сосредоточил внимание на лежащем на столе перед ним орудии убийства. Статуэтка не была подлинным изображением Матери-Земли, копия, но искусно выполненная, отлитая из бетона и, судя по тяжести, с железным или свинцовым слитком внутри. Стало быть, она с самого начала предназначалась для убийства, причем форма и символический смысл орудия делали его своего рода визитной карточкой. Почему убийца избрал именно такой вариант? Подвешенный на веревке заурядный норвежский булыжник ничего не сказал бы следствию. Теперь же убийца словно показывал, что мотивом для преступления послужили научные занятия Халгрима. Если мозг человека, замыслившего злодеяние, не поражен безумием, если убийца действовал не вслепую, а руководствовался изощренным планом, эта копия Матери-Земли приобретала совершенно особенный смысл. Нередко очевидная только видимость подлинного содержания. Фредерик почувствовал себя виноватым перед полицией. Он скрыл от нее важнейшую улику. Полиция могла бы произвести химический анализ бетона. И что дальше? Фредерик сердито встал, взял со стола статуэтку Матери Земли и швырнул ее в темный угол. Этот камень только ведет в тупик. Он погрузился в размышления, опустив голову на ладони. Время от времени отпивал немного вина из бутылки. Он был решительно настроен сидеть в этой келье в полной изоляции, пока не докопается до сути трагедии и загадочных явлений в Лумме-Далине. Хотя бы на это ушел не один день. Несколько лет назад Фредерик обзавелся замечательной вещицей — кристаллом в виде пятиконечной звезды, точной копией кристалла, найденного в одном из майякских храмов на полуострове Юкатан в Мексике. Звезда была величиной с пятак, толщиной около сантиметра. Он всегда носил ее в кармане как счастливый талисман. Фредерик Дрюм не был склонен к суеверию, однако этот кристалл обладал поразительным свойством. Преломляющийся в лучах звезды свет создавал самые неожиданные комбинации. Можно было подумать, что кристалл желает что-то сообщить владельцу. Фредерик твердо верил, что именно этой звезде он был обязан своим спасением в труднейших ситуациях, хотя как она действует, объяснить не мог. Между ним и кристаллом шел какой-то таинственный диалог. Одолеваемый любопытством, Фредерик послал звезду на исследование в одну лабораторию в Англии, попросив специалистов выяснить, не связан ли необычный спектр ее лучей с особенностями атомной решетки. Через некоторое время ему сообщили, что кристалл оказался чрезвычайно интересным, и лаборатория хотела бы продолжить тщательное исследование. Видимо, это исследование затянулось, потому что ему до сих пор звезду не вернули. Как бы она пригодилась Фредерику сейчас? Он поднес бы ее к глазу, чтобы истолковать излучаемые сигналы, воспринимать импульсы, направляющие мысль в непривычное русло, зарядить свою фантазию космическим знанием. Нелепо. Однако факт оставался фактом. С помощью кристаллической звезды он в клубе знатоков вина Ликин вслепую верно определил год и место производства 8 вин из 8. «Везение», — заявили конкуренты, среди которых был Фредди Нильсон из Д'Артаньяна. Фредерик уставился на темную каменную стену. Предел его проникновения в начало долгой истории Осло. Его окружало мрачное средневековье. За каждой из трех стен была кладбищенская земля. Ему же надо было проникнуть в глубокую древность, во времена Ашшурбанипала. Каким образом громадная статуя среди бела дня покинула Национальную галерею и материализовалась в маленькой гостиной Халгрима в Лумедалине? Почему именно Ашшурбанипал? Снова след, отчетливее некуда, во всяком случае, если говорить о размерах и очертаниях. Присутствие Ашшурбанипала было призвано сделать убийцу невидимым. И наоборот. Не стой там в гостиной Ашшурбанипал. Оказались бы видимыми мотивы и личность убийцы. Ну, конечно. На радостях, что его осенила внезапная эта догадка, Фредерик громко чихнул несколько раз подряд. На седьмом чихе керосиновая лампа вдруг погасла. В келью вторгся какой-то посторонний шум, и Фредерик удивленно приподнялся в кресле. Он успел разглядеть чью-то руку перед тем, как тяжелая стальная дверь с грохотом захлопнулась, и звякнул запираемый висячий замок. В наступившей затем тишине явственно были слышны удаляющиеся по коридору шаги. Когда они стихли, единственным звуком оставался стук капель из протекающего водопровода. По одной капле каждые 12 секунд.